увидев, что штатский, которого им было поручено защищать, бредет под огнем в одиночку и без какой бы то ни было защиты, один из бойцов выскочил навстречу ему и, прикрыв собственным телом, потащил к другой машине. Они уже почти дошли, когда очередная пуля из гауссовой винтовки нашла свою жертву. Боец дернулся и упал, накрывая собой Геркина. В падении он отпустил пистолет, который держал в руке, и оружие упало рядом с микроавтобусом. Артур немедленно схватил пистолет. «Твою мать!» – еле слышно выдохнул Стайрон. «Как же так?» Артур быстро завертел головой. Бойцов осталось всего пятеро. Один из солдат подбежал к упавшему товарищу и откатил его, освобождая Геркина. Боец поднял голову и красноречивым жестом покачал ей. А затем быстро бросился обратно под защиту автомобиля. Тут же Стайрон вернулся к микроавтобусу. Он ничего не сказал, но Артур все понял сам. Пуля, выпущенная из гауссовой винтовки, обладает огромной скоростью и силой удара. Она просто пробила насквозь и бойца, и его доспехи, а потом прошила Геркина. Гидравлический шок, создаваемый ударом такой пули, делал почти любое попадание в корпус смертельным. Если бы стрелявший угодил в руку или ногу, Тил остался бы жив. Но парню не повезло. «Дерьмо!» – выругался Артур. «Я должен был это предвидеть!» Стайрон ничего не ответил, перезаряжая свой пистолет. Пилот глубоко вздохнул. «Спасения ждать неоткуда!» Выстрелы сзади слышатся все явственнее. Их обходит с тыла первая группа освободителей. Артур вспомнил, что рассказывал ему Джилинь незадолго перед своим отлетом. «Ты не видишь будущего. Ты лишь чувствуешь, что сейчас произойдет. А сам свободен в своих действиях», — говорил старый сновидец. Если верить ему, Артур использовал эту свою способность именно в бою, в условиях полной сосредоточенности. Что ж, настоящему бойцу не важно, какое оружие он использует – малый боевой корабль или обычный пистолет. Пилот еще раз глубоко вздохнул и закрыл глаза, пытаясь обрести ту самую сосредоточенность, которая и спасала его. Она должна прийти. Должна. Артур вскочил на ноги, одновременно открывая глаза. Главная опасность сейчас сзади. Эта четверка подобралась слишком близко, пока их коллеги удерживали всю группу Стайрона под огнем. Так что сначала эти четверо. Пригнувшись, Артур выбежал из-за микроавтобуса в направлении того бойца, который прикрывал Геркина и погиб вместе с ним. На бегу Артур вытянул руку и сделал всего один выстрел. Он даже не посмотрел, куда он стрелял. Пилот точно знал, что он попал в цель. «Минус один», – пробормотал себе под нос Артур, подбегая к трупу солдата. Пилот не знал, сколько патронов осталось в обойме пистолета, но рисковать не хотелось, поэтому он бежал за дополнительными боеприпасами. Больше всего Артуру не хватало сейчас той самой анимационной картинки, которая открывалась перед его глазами во время боя в пространстве. Впрочем, по большому счету, это пожелание было лишь данью привычки. Артур не видел своих врагов, но он знал, где они. Как только к нему пришло спокойствие, он перестал чего-либо бояться или опасаться. И сейчас просто выполнял свою работу. Надо было быть просто внимательным, и ничего плохого не случится. Подбегая к лежащему бойцу, Артур пригнулся, пропуская над собой пулю. Кто-то из тех, кто подбирался сзади, заметил новую угрозу и выпустил короткую очередь, надеясь срезать пилота на бегу. «Не в этой жизни», – выдохнул Артур, выхватывая из открытого отсека на доспехах бойца запасную обойму, не прекращая движения. Оказавшись под укрытием другой машины, Артур оказался в компании двух солдат, которые еще продолжали отстреливаться. «Мне нужен плотный огонь вон там!» – крикнул Артур, указывая направление. Бойцы согласно кивнули и сосредоточили огонь там, куда показал Артур, заставив залечь двух нападавших. А один освободитель остался на открытом пространстве, где его и снял Артур, снова выходя из-за машины. Минус два. Короткая пробежка вывела Артура во фланг залегшей парочки, которая изредка огрызалась огнем в ответ на тот обстрел, который был устроен по просьбе пилота. Артур размеренно дышал на бегу. Машина, стоявшая на площади, закрывала его от огня основной группы нападавших, а эти двое не смогут ничего сделать. Вот сейчас один из них заметит бегущего пилота. Артур чуть увеличил скорость бега. Все должно было решиться за секунду, не больше. Освободитель, увидевший Артура, отметил, что на нем не было доспехов, а значит, его можно было снять одной пулей. Сам же пилот не сможет точно стрелять на бегу. Освободитель устроился поудобнее, стоя на одном колене, и, вскинув к плечу короткий автомат, взял на мушку Артура, перемещая ствол оружия, чтобы удержать на линии огня бегущего пилота. Поэтому, когда пилот внезапно остановился, ствол автомата продолжил движение, и пилот оказался вне сектора обстрела. Увидев это, освободитель нажал на спусковой крючок и дернул автомат обратно, пытаясь зацепить пилота очередью, но не успел. Артур выстрелил первым и попал. Тут же, не двигаясь с места, Артур немного сместил мушку и следующим выстрелом снял последнего освободителя из той четверки, что и завязало перестрелку. Чисто. Увидев, что одна угроза устранена, все уцелевшие из группы Стайрена переместились на другую сторону машин, скрываясь от огня основных сил освободителей. На площади уже можно было расслышать звук сирен. Полиция спешила к месту перестрелки. Оставалось только узнать, продолжат ли освободители схватку или все же предпочтут убраться во свояси. Артур отметил, что им повезло, так как освободители, по-видимому, не обладали тяжелым вооружением, которое решило бы исход стычки в течение нескольких секунд. Наконец, стрельба стихла. Очевидно, освободители поняли, что полной удачи они не добьются, а через несколько секунд на площади появится полиция, и тогда всех остальных будет ждать либо смерть, либо захват. Поэтому вторая группа нападавших быстро снялась со своих огневых позиций и растворилась на улицах купола Гамма. Бойцы еще несколько секунд напряженно всматривались в то место, откуда еще недавно по ним велся огонь, а затем, удостоверившись в том, что противник действительно покинул поле боя, обессиленно уселись на покрытие, которое в куполах заменяло землю, и привалились спинами к машинам. Приклады штурмовых винтовок были уперты в землю, а стволы их смотрели в буро-красное небо Марса, которое проглядывало сквозь посеченный песком купол. «Ну и что это было?» – спросил Стайрен Артура, когда тот вернулся к микроавтобусу. «Я бы назвал это спасением», – ответил Артур, садясь рядом с контрразведчиком. «Подвинься», – донеслось из-под машины. Артур поднялся на ноги и отошел в сторонку, освобождая место. Цезия, услышав, что бой закончился, выползала из-под машины. Вытащив свой рюкзачок, она первым делом проверила целостность своего терминала. «Цела?» – коротко спросил Артур, снова усаживаясь на корточки. Цезия только коротко кивнула и поднялась на ноги, оглядывая площадь. Полицейские машины уже выехали на площадь, и теперь к четырем расстрелянным машинам бежали несколько человек в форме полиции Земной Федерации. «А вот и подмога», – произнесла Цези. «Как всегда, вовремя», – резюмировал Стайрон. «Так что это было?» – спросил Артура Стайрон, когда неизбежные формальности были улажены. Управлению по охране правопорядка произошедшее Стайрен представил как нападение на группу, выполняющую задание военной контрразведки. Выяснять, кто именно напал на них, контрразведчик предоставил полиции. Те рассматривали только две версии – либо обычные террористы, преследовавшие свои непонятные цели, то ли агенты внешних. Очевидно, полиция склонялась ко второй версии. «Я имею в виду, как получилось так, что ты всего четырьмя выстрелами снял четверых освободителей, а сам остался цел и невредим под плотным огнем, когда погибали бойцы. На них были доспехи, у них были штурмовые винтовки, а ты с одним пистолетом и без какой-либо защиты смог сделать то, что не удалось моим людям. Вот я и спрашиваю, как ты это сделал?» Стайрон вместе с Артуром сидели в передней части челнока, который вез их обратно в купол. Рядом с ними расположилась Цези. На этот раз она оторвалась от своего терминала, внимательно прислушиваясь к беседе. Оставшаяся в живых пятерка бойцов осталась в задней части челнока. так что можно было говорить свободно. «Я все-таки искусственный человек. У меня более высокая скорость реакции и способности к быстрому анализу. Я даже летаю без тактического компьютера, ты же знаешь», — ответил Артур. «Так что здесь я сделал то же самое, что делал и в пространстве. Только вместо оружия у меня был пистолет, а не малый боевой корабль». «Не сходится», — поморщился Стайрон. «Если бы все было так просто, то еще в первый раз тебя контрабандисты не смогли бы взять. Ты бы от них просто убежал, даже без оружия. Так что есть и другое объяснение. Расскажешь?» «Ну да, есть и другое объяснение». Артур ненадолго замолчал, подыскивая слова. «Джилинь в одной из наших бесед заметил, что как бы ни были высоки мои способности к анализу ситуации, они все равно не могли бы опередить тактический компьютер. Так что дело тут несколько в ином. Джилинь называл это частичным предвидением. Это пока только гипотеза, и подтвердить ее будет трудно, но мне она кажется логичной. Итак, как известно, то, что увидел сновидец, является абсолютно зафиксированным событием. Именно поэтому я так боюсь заглядывать в свое близкое будущее. Слишком велик риск увидеть что-то нехорошее, которое потом неминуемо произойдет. Именно эта абсолютная предопределенность и является одновременно сильной и слабой стороной сновидца. Увиденное не изменить. Но Джилинь предположил, что можно не видеть ситуацию, а чувствовать ее. Он пришел к выводу, что во время боя в пространстве я вхожу в состояние, близкое к медитативному. Ну, в чем-то он, наверное, прав. Я в те моменты одновременно расслаблен и предельно сосредоточен. Дуглас тогда сказал, что, возможно, в этот момент я чувствую, что произойдет в ближайшие несколько минут или секунд. При этом картина мира у меня не полная. В ней нет меня самого. То есть получается, что я чувствую, что будут делать окружающие меня люди, а сам свободен в выборе действий. Когда на той площади перед аэропортом дело дошло до критической точки, я понял, что терять больше нечего, и попытался вызвать у себя именно то состояние, в котором я обычно нахожусь во время боя в пространстве. Наверное, это у меня получилось, так что я не волновался о своей судьбе. «Понимаешь, Ричард», – оживился пилот, – «в некоторые моменты мне действительно казалось, что я знаю, что будут делать эти боевики. Я знал, когда мне надо остановиться, когда пригнуться, чтобы не поймать шальную пулю и не попасть к ним на мушку. И я знал, куда стрелять. Ты же знаешь, я не слишком хороший стрелок. Пистолеты явно не мое оружие. Но я знал, куда именно надо стрелять. Так что Джилинь, скорее всего, был прав». «Хорошее известие», – медленно протянул Стайрон. «А почему же раньше об этом никто не знал?» «Может быть, сновидцы об этом сами не знали, поэтому и не обращали внимания на подобную возможность. У меня все же не самая обычная профессия. Возможно, это сочетание глубокого спокойствия и предельной концентрации с бешеным действием вокруг – наилучшие условия для проявления этого частичного предвидения. А может, это умение дается не всем сновидцам?» «Получается, сновидцы не так уж беззащитны», – сделал вывод контрразведчик. «Не факт», – возразил Артур. «Это, конечно, хорошее умение, но оно спасет не от всего. Скажем, Джилиня при взрыве челнока это бы не спасло». «Да, согласен. Но при прочих равных условиях это тоже выигрыш». «Стайрон», – Артур наконец решился завести разговор об окончании своего отпуска. «Может быть, мне стоит все же перебраться на станцию? Как только я попал на Марс, начались сплошные проблемы». «У тебя же еще 1,5 недели отпуска осталось». «Я бы не назвал это отдыхом», – заметил Артур. «Уж лучше сидеть в пространстве, чем на планете. Ричард, ты же сам говорил, что на станции тебе меня легче охранять. Ну вот и давай туда переберемся. Ты сможешь добиться перевода туда же, где я буду служить». «Это как раз легче всего сделать. Что ж, в твоем предложении есть здравый смысл». «Цезий, ты как, с нами полетишь?» «С удовольствием», — ответила девушка. Меня Марс тоже что-то уже начал немного раздражать. У меня такое ощущение, что эта пыль уже везде». «Какая пыль?» – не понял Стайрон. «Купола герметичны». «Может и герметичны, но пыль тут есть. Я ее чувствую». «Хочу обратно в пространство», – заявила девушка. «Значит, так тому и быть», – решил контрразведчик. «Там действительно будет проще». «Земная орбита подойдет?» – спросил он Артура. «Нет, конечно. Мы же уже обсуждали этот вопрос, Ричард. Меня интересует только область непосредственного конфликта. К Земле внешние просто не сунутся, так что у нас остаются в качестве выбора только станции, висящие за поясом астероидов». «Филоу?» – спросил Стайрон. «О нет, только не Филоу», – сморщился Артур. «Одного раза было вполне достаточно, больше нет никакого желания». «А что вообще командование говорит по поводу моего назначения?» «Они не решали еще. Более того, тебе, кажется, хотели предоставить свободу выбора дальнейшего места несения службы». «Ну вот и хорошо. Станция за поясом астероидов, как я и сказал. Кроме Филоу». «Может быть, Habitation?» «А что, хороший выбор. Она сейчас практически на пути от Юпитера к Марсу, так что там вполне возможны активные действия». «Ты считаешь, что после неудачи с Филоу внешние попробуют атаковать станцию Habitation?» – спросил Стайрон. «Или, может быть, ты это просто знаешь?» «Нет, нет», – Артур поднял раскрытые ладони в знаке отрицания. «У меня нет никаких точных или косвенных данных, просто это вероятная цель». «Но не ты один пришел к этому выводу, поэтому там сейчас базируется эскадра. Если внешние пожалуют, там будет жарковато. Но, учитывая твои особые способности, я не склонен беспокоиться за тебя. Единственная угроза, которой нам следует опасаться, может исходить изнутри. Но это уже моя работа». «Значит, мы договорились?» – спросил Артур. «Да», – подтвердил Стайрон, – «мы договорились».